конечно, за капитаном Сундукером все больше укреплялась репутация фантазера. В портовых тавернах и на кораблях говорили: «Он, по правде сказать, лихой моряк, но не может обойтись без всяких сказок». А капитан Сундукер никогда не врал. Ох, нет, один раз ему все-таки пришлось пуститься на обман. Это случилось на одном из тропических островов. Я не помню точно его название, что-то вроде Татуа-Матуа. Туда зашел за водой и кокосы русский паровой клипер «Козерог». Он совершал учебные кругосветные плавания. Местный князек, личность хитрая и вероломная, сперва принял моряков хорошо, наобещал, как говорится, золотые горы, но потом обманом заманил на берег двух матросов и мичмана и заявил, что не отпустит их без выкупа, и потребовал в обмен на пленников вельбот красного дерева. Переговоры ни к чему не привели. В это время зашла в бухту бригантина «Я больше не буду». Капитан Сундукер был знаком с местным правителем. Вот и говорит: «Давайте я улажу это дело». Взял он с собой кусок мыла и поехал к вождю. И стал перед ним надувать мыльные пузыри в присутствии многих жителей. Надо сказать, что это занятие капитан любил еще в детстве. И у него получались большие и радужные. Все соседские ребята глазели, и даже взрослые. Ну вот, надул Фома Иванович несколько пузырей и обратился к вождю. «Великий правитель страны Татуа-Матуа, я дам тебе кусок этого волшебного вещества. С его помощью ты сам сможешь надувать такие летучие шары. А когда ты сумеешь надуть шар величиной больше самой крупной тыквы Аху-Татаху, на тебя снизойдут великие удачи и процветания. На острове расплодится столько сытых свиней, что для пересчета не хватит пальцев на руках и ногах всех твоих подданных. А владыки соседних островов, наконец, убедятся в твоем богатстве, мудрости и силе, и все разом признают тебя своим повелителем. Только нужно выполнить ряд условий. Во-первых, перед надуванием шаров следует с ног до головы обмазаться кокосовым маслом. Во-вторых, надувать их следует лишь тогда, когда над морем взойдет полная луна. Что же еще? Ах, да. Если у тебя на острове есть чужеземцы, ты должен отпустить их с миром. Присутствие посторонних нарушит колдовство». Когда матросы и мичман, живые и здоровые, вернулись на клипер, капитан Сундукер сказал их командиру: «Конечно, нехорошо обманывать наивных дикарей, но ведь не оставалось другого выхода. К тому же я больше не буду». И правда, он больше никогда не дурачил мыльными пузырями князька Татуа-Матуа и даже не подходил к тому острову. Эта история стала известна во многих портах. Моряки смеялись: «Капитан Томас верен себе, он любит пускать мыльные пузыри». Это они намекали на рассказы о его открытиях. «И он никого не вызвал на дуэль?» «Нет, конечно. Если бы даже он уложил 2-3 насмешников из пистолета, разве это было бы доказательство? Болтать стали бы меньше, но больше верить все равно не стали бы. А кроме того, тебе же известно, что капитан Сундукер вовсе не был кровожаден». «Да, а капитан Румб ему верил?» «Да, старый друг ему верил. Именно он посоветовал капитану Сундукеру, как укрепить свой авторитет. Открой, — говорит, — какой-нибудь географический полюс, и тогда уже никто не посмеет назвать тебя фантазером». «Но он ведь так и не открыл, да?» «Увы. Когда капитан Сундукер готовил экспедицию на Северный полюс, стало известно об успехе Роберта Пири. Позднее Фома Иванович нацелился на Южный полюс, но его опередили Амундсен и Скотт. Капитан Сундукер от досады дергал себя за рыжие бакенбарды. В них, кстати, было уже много седины. Иногда капитан даже плакал, запершись в каюте. Ты не устал слушать? Ни чуточки.